Глава 23. Фейт. Сиэтл, штат Вашингтон. Наши дни. Раздался стук в дверь кабинета. И внутрь просунул голову Терренс. «Привет. Занята?» Я подняла глаза от кучи бумаг на столе. От горы, на которую карабкалась, стараясь не думать об Эшере. Конечно, это было невозможно. Но никто не мешал попытаться. А еще я могла бы попробовать допрыгнуть до Луны на погостике с тем же результатом. «В чем дело?» — улыбнулась я. «Я просто хотел сказать, что сотрудники Red Bull безумно довольны твоей работой. И мы тоже. Синтия шлет тебе привет». «Я так рада». Улыбка слетела с губ. Нахмурившись, Терри вошел в кабинет. «Можно присесть на минутку?» «Располагайся». Он опустился в кресло напротив стола и вздохнул, не сводя с меня внимательного взгляда. «Как ты, Фейт? И, пожалуйста, не вздумай отмахиваться и придумывать всякую чушь. Я хочу знать правду». «Что тебе сказать?» Вздохнула я. «Я стараюсь изо всех сил. Погружаюсь в работу». Он кивнул. «Я больше тебе не начальник, а деловой партнер и, надеюсь, друг». «Конечно. Если тебе что-то нужно, обращайся ко мне как к другу и партнеру. Понимаешь, о чем я? Появятся просьбы, планы, идеи. Приходи ко мне, хорошо?» Я растянула губы в улыбке, так что заболели щеки. «Если ты боишься, что я сбегу из города и рвану на Гавайи, не волнуйся, этого не будет». «Нет? Ты так часто моталась туда-сюда, что я подумал, все кончено», — пояснила я, ощутив укол в груди. «У него там куча дел, у меня здесь работа. К тому же он так захотел». «А чего хочешь ты?» Я нахмурилась. Я не осмеливалась спрашивать себя об этом, поскольку страшилась ответа, боялась во что-то поверить, а после утонуть в безнадежности. Ведь неважно, на что я была готова и хотела пойти. Эшер не желал видеть меня рядом с собой. Я не ответила. Терренс попытался еще что-то сказать, но у него зазвонил телефон. «Чёрт, с этим нужно разобраться», — пробормотал он, взглянув на экран. Улыбнувшись, он поднялся с кресла. «Я бы посоветовал пока не захлопывать двери. Оставить незапертыми, чтобы мой пожарный мог ворваться внутрь». Терренс вышел. Я смахнула жгущие глаза слезы. Они то и дело пытались просочиться наружу, только я не позволяла. Я боялась свалиться в наполненную болью яму и погрязнуть в ней. Нет, нужно по-прежнему двигаться. Как бы то ни было... Жизнь продолжалась. В обед я встретилась с Вив в любимом итальянском ресторане «Альтура». Опоздав на 10 минут, она влетела в зал, благоухая «Шанель номер 5» с кучей пакетиков в руках. «Боже, на Белмонт безумные пробки!» – прощебетала Вив, грациозно опустилась на стул и заказала мартини у возникшего рядом официанта. «Пока только воду», – попросила я. Официант ушел. И Вив окинула меня прищуренным взглядом. «Ты на какой-то чистке организма, о которой мне не рассказала?» «В офисе ждет куча работы. Мне нужна ясная голова». «Раньше тебя это никогда не останавливало». Вив поджала губы. «Ты выглядишь усталой, детка. И печальной. Неужели до сих пор рыдаешь по тому пожарному? Он ведь бросил тебя. Дважды». Я тут же пожалела, что несколько недель назад поведала Вив эту жалкую историю. Но одиночество меня тяготило. А Сайлос, казалось, уже 100 лет назад уехал из города по делам. «Всё намного сложнее», — возразила я. «Как бы то ни было, возможно, это и к лучшему. Неужели ты можешь представить себя на этом крошечном островке с чужим ребенком на руках? Прости, что говорю так прямо». Но ты явно не захочешь такой жизни. Я люблю его. Просто проговорила я и с некоторым удивлением поняла, что имею в виду и Эшера, и Калио. Милый малыш проник в мое сердце через ту же самую взломанную Эшером дверь. Вив пролистала меню. «Я тоже люблю свои лабутены, но вовсе не готова менять ради них образ жизни. Ведь есть море другой обуви на выбор. И судя по тому, что ты мне рассказала, он редкостный козел. «Вовсе нет. Ему просто больно. Очень больно. И он справляется совсем в одиночку». «И он решил отыграться на тебе?» Вив фыркнула. Я покрутила в пальцах вилку. Возможно, он оттолкнул меня, просто пытаясь защитить. Вполне в его духе. Потом я вспомнила злость в глазах Эшера. Его резкий тон, когда он сказал, что мне не место на Гавайях. Или, может, он расстроился, что оказался здесь со мной, а не там со своим братом. «Как будто ты виновата», — усмехнулась она. «Не виновата. Просто так случилось». Вив уронила меню на стол. «Ты бы из чувства вины переехала к нему на Гавайи?» «Не из чувства вины. Ради любви. Меня к нему привела бы любовь. Это не важно», — произнесла я, ощущая, как мучительно сжалось сердце. «Он не разговаривает со мной, и я должна его отпустить». «Время покажет. А пока возвращайся к нормальному ритму жизни». Вив широко распахнула глаза. «Что скажешь насчет Джека? Того парня, с которым мы постоянно сталкиваемся? Он сексуальный, мегабогатый и, похоже, всерьез на тебя запал. Лучше и быть не может». Вив снова взяла в руки меню. Я же представила, какое будущее меня может ждать. Перед глазами словно замелькали кадры. Я хожу на вечеринки, встречаюсь с Джеком Филлипсом, возможно, даже завяжу с ним отношения, которые продлятся дольше одной ночи. Я работаю в офисе, обедаю с Вив, хожу по магазинам, ужинаю в ресторанах. Вроде ничего ужасного, и все же это казалось совершенно неправильным. Плотина, которую я выстроила внутри, чтобы сдерживать боль от разлуки с Эшером, вдруг пошатнулась, по ней поползли трещины. То место в сердце, где жил его образ, отозвалось резкой болью. По щекам потекли слезы. «Мне нужно идти». Я поднялась на дрожащие ноги. Вив нахмурилась. «Мы только что приехали. Ты не будешь обедать?» «Прости». Голос походил на воронье карканье. «Я не могу». «В последнее время ты очень странная, как будто совсем другой человек. Даже не знаю, что с тобой делать». «Наверное, ты права». Я повесила сумочку на плечо. Официант принес заказанное Вив Мартини, и она, казалось, немного успокоилась. «Может, выпьем хотя бы в пятницу?» Со вздохом спросила она. «Конечно, я тебе позвоню». Автоматически отозвалась я и, несмотря на подступающие рыдания, улыбнулась. «Прощай, Вив». Я махнула рукой, отчетливо понимая, что больше мы с ней не увидимся. Я добралась до квартиры как раз вовремя. Стоило закрыть входную дверь, плотину тут же прорвало. У меня затряслись руки, начала кружиться голова. Ключи упали на пол, тело сотрясли рыдания, накатывающие словно цунами. Сделав глубокий вдох, я бездумно осмотрелась и, наконец, наткнулась взглядом на шкаф в прихожей. «Пиджак Эшера. Мне нужно за что-то держаться, иначе я развалюсь на части». Я распахнула шкаф и вцепилась руками в пиджак, уткнулась носом в лацкан, вдыхая уже почти выветрившийся запах одеколона. Я стискивала ткань. Почти висела на нем, натягивая вешалку. И случайно нащупала в одном из карманов нечто твердое. Я сунула руку внутрь и коснулась покрытой бархатом вещицы. А потом медленно достала коробочку, маленькую, черную, в таких обычно держали кольца. «Боже!» — выдохнула я. а затем вспомнила тот ужин. Казалось, он был в другой жизни. Эшер сказал, что не может больше ждать. Полез в карман и... вытащил телефон, который принес лишь трагедию. Пиджак соскользнул с вешалки. Я опустилась на пол и положила его на колени, продолжая сжимать в руках коробочку. «О, Эшер!» Текущие из глаз слезы постепенно потеплели, смягчились, стало легче дышать. Трещины в сердце начали заполняться надеждой.